Да, я слушаю вас, алло. Алло. Ну что, давай ты не с тобой встретимся. Я тебе лицо расцарапаю. Да что ты говоришь, а кто тебе это позволит? Солнце-то мое ласковое, а? Ну кто тебе это позволит? Пососи мою пизду. Ну что ж такая злючка-то, а? Лицо расцарапаешь. Нет того, чтобы сказать, приду с тортиком, с цветами. Вот. А ты лицо расцарапаешь. Я ж тебя знать даже не знаю, голубушка. Все мужчины у моих ног валяются ради одного только взгляда. Ну, понимаешь, я вот точно валяться уж не буду, потому что, во-первых, я не захочу на тебя посмотреть, и чтоб ты на меня посмотрела, а в-третьих, я тебе просто не советую мне больше звонить с таким плохим настроением, ладно? Я тебя заставлю мою пизду отказывать. Звони мне, когда у тебя хорошее настроение, с добрыми словами, хорошо? Пососи мою пизду. Что-что? Пососи мою пизду. Что ты говоришь? Знаешь, я такое предложение впервые услышал от женщины. Это вообще интересно, интересно. Слушай-ка, ты давай, приди в себя и не валяй дурака, больше мне не звони. Я тебя заставлю мою пизду отлизывать. Ты так кастрирована, ёптать, интеллектуально и физически, блядь. Ты неполноценный человек, блядь, в огребной яме, нахуй. Да, я слушаю вас, Алла. Сосальщик, не звони сюда, петух. Да не хочу я с тобой с пидором беседовать. С опарышами, ёптвою мать, там твоя аудитория. Ну ты гумозник, не звони сюда, ёбаный твой нюх, пидорас.